следствия, но почти неизвестны. Говорил я о том, каким собранным, внешне спокойным был в те дни Сталин, как крепко держал себя в узде, проявляя при этом колоссальную работоспособность. Чрезмерная перенапряженность могла прорвать железную плотину его воли, он мог не выдержать, психический срыв вывел бы его из строя на неопределенный срок, а это грозило большими неприятностями. Наши удачи приносили ему определенное удовлетворение, но не давали желаемой разрядки. Слишком много было усилий вложено в них, не все шло так, как хотелось бы, не достигался полностью тот результат, на который рассчитывали. Окружить немцев поддельней, к примеру, не удалось, как и прорвать блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Растянутые во времени, направленные им самим события, не приносили яркой вдохновляющей вспышки. А вот неожиданная радость, это, как говорится, двойная радость. Приятно было видеть, сколь остро, заинтересованно, с каким-то особым любопытством воспринял Иосиф Виссарионович то, что произошло в самом конце сентября, начале октября, возле малоизвестного райцентра Штеповки. Войска Гейнца-Гудериана, закончив ликвидацию окруженной советской группировки под Киевом, отдыхали, готовясь к новым боям, улучшали исходные рубежи перед новым броском. Потеснили они и 2-й кавалерийский корпус генерал-майора Белова, переброшенный, как мы знаем, с Южного фронта в тот район. Не только потеснили, но и урон нанесли танкисты конникам. Радисты Белова перехватили победную реляцию командира 25-й моторизированной дивизии о том, что кавалерийский корпус разбит и рассеян. Поторопился самоуверенный немец. Гитлеровцы вошли в Штеповку, в узел дорог, и остановились, пережидая дожди, подтягивая технику, подвозя горючее. Сейчас бы в непогоду внезапно обрушиться на противника, но слишком неравными были силы, особенно в танках. У немцев их в райцентре не менее 50, а в танковой бригаде, приданной Белову, всего лишь 16. И все-таки обстановка подсказывала. Нанести удар надо. Фашисты не ждут нападения. К тому же неподалеку сосредоточилась 1-я гвардейская мотострелковая дивизия полковника Лизюкова, только что скрытно для противника, прибывшая на этот участок фронта. Она теперь нависала над Штеповкой. Вот бы обрушиться на гитлеровцев с двух направлений. Генерал-майор Белов поехал к Лизюкову. Мотострелки, разумеется, имели свою задачу, к тому же входили в состав другой армии. И все же 2 талантливых военачальника поняли друг друга, не упустили открывшейся возможности. Удар состоялся. Был он хорош, продуман, подготовлен. Генерал-лейтенант Бодин так писал тогда об этом в «Красной звезде». Форсировав реку, бойцы с боем вошли в Штеповку. Впереди шли танки. Они прорвали оборону на юго-западной окраине и устремились к центру. Действовавшая в конном строю с юга и юго-востока часть майора Высоцкого стремительно ворвалась в населенный пункт и стала истреблять фашистов. К этому времени, проломив левый фланг немецкой обороны, в Штеповку вступили и части Лизюкова. Началось побоище. Зажатые в тиски немцы попытались было оказать отпор, отстреливаясь с чердаков и из окон домов,